Глава 58. Борьба за мужа или ваше дело правое, победа будет за вами. Если, конечно, бороться с первого до последнего дня, с первого, когда вы узнали об измене, до последнего, когда муж собрал чемодан и ушел. И потом тоже, уже за возвращение супруга в семью, с дня ухода до самой его смерти. Такой должен быть настрой. Иначе не победить. Теперь определим врага. Кто ваша разлучница? Она наглая, беспардонная, безнравственная тварь. Нет, так не пойдет. Нам нужен реальный портрет врага, иначе его не победить. Итак, ваша соперница более молодая, более симпатичная и более интересная дама. Не морщитесь, это почти наверняка так, потому что к более старым, уродливым и занудливым мужья обычно не уходят. Она работает с вашим мужем на одной работе, встречается с ним в гимнастическом зале или бассейне, куда он ходит, живет в одном подъезде, не исключено, что это его старая любовь или ваша подруга. Эти категории разлучниц наиболее распространены. Не исключаю, что ваш муж изменил вам после того, как занялся крупным бизнесом. Там отношение к изменам легкое, почти обязательное. Куда-то надо являться с женами, куда-то с любовницами. Любовница с внешностью фотомодели – это атрибут успеха, такой же, как Mercedes 600. Не менее опасна работа в рекламном или околоартистическом бизнесе. Даже грузчиком. Вокруг масса симпатичных девушек и навязываемое ощущение красивой богемной жизни, где все легко и все дозволено. Впрочем, бояться надо не только богемных сборищ. Заштатная ткацкая фабрика, куда ваш муж устроился электриком, не менее опасна. Усиленно провоцирует на измену своих работников турфирмы. Много путешествующих женщин, выезды с группами на отдых, курортные настроения и, естественно, курортные романы. Строго говоря, любые долгие отлучки мужа, связанные с работой, небезопасны. Мужик живет там, где живет. Таких работ лучше избегать. Я прекрасно понимаю, что семье нужны деньги, и что это вы заставили мужа искать высокооплачиваемую работу. Но не ценой же супруга, который эти большие деньги теперь несет не вам. Мне рыдали в жилетку десятки брошенных жен, которые собственными руками вталкивали упирающегося мужа на работу, где его радостно встречал практически женский коллектив. На том перечислении мест скопления потенциальных любовниц завершим. Хотя на самом деле он неисчерпаем. И перейдем на личности. Наиболее опасные любовницы внешним видом, лицом и характером, напоминающие его сексуальный идеал. Ту девушку на обложке, которую он рассматривал и о которой мечтал, будучи подростком. Крайне опасны бывшие жены. Я уже упоминал, что по статистике большинство мужчин, ушедших из новой семьи, возвращаются в старую. Особенно мужчины в возрасте в семью, где воспитываются их дети. Очень сильно влекут к себе старые безответные любови, которые тогда отвергали, а теперь приближают. Если, конечно, они остались в форме. Опасны женщины, обладающие качествами, которых лишены вы, и которые ваш муж желал бы видеть в своей второй половине. Крепко держат гулянки с выгодой. Например, с начальницей, которая может обеспечить продвижение по службе. Или с женщиной с деньгами, способной решить все неразрешимые проблемы вашего мужа. Я хорошо знал нескольких бывших мужей, ушедших не из семьи, а от сложностей, которые создавала эта семья. Они ушли к женщинам, которые их кормили, с иголочки одевали, дарили автомобили и не заставляли при этом работать. От них они, конечно, не вернулись. Можно ли со всеми этими соперницами бороться? Нужно! Самое главное, что вы должны сделать, это по возможности избежать скандала. Скандал выгоден в первую очередь мужчине, чтобы не испытывать угрызений совести, накричать на свою жену и уйти со спокойной совестью. И выгоден его новой женщине, которая на вашем истеричном фоне будет выглядеть гораздо привлекательнее. Не давайте им такой возможности. Держите себя в руках и ими же за язык. Не поддавайтесь на провокации. Будьте спокойны и рассудительны. Более того, рекомендую приложить максимум усилий, чтобы ублажить мужа. Да, несмотря на то, что он изменил вам, тем не менее вы должны в этот переходный от вас к ней период варить ему вкусные борщи и стряпать любимые пирожки, которые та женщина не умеет, потому что не знает его вкусы. Не следует отказывать мужу в сексе, если он проявит инициативу. Напротив, надо вспомнить молодость и отдаться этому занятию с пылом и жаром, тем более, что этот ваш секс может оказаться для вас последним. Если вы не снизойдете до своего мужа, это с удовольствием сделает ваша соперница. И вообще, рекомендую поразмыслить на тему, чего такого не хватало вашему мужу. Что он нашел в той женщине, чего не нашел в вас? И способны ли вы ему то, что не додавали раньше, предоставить теперь? Если способны, то у вас появляется шанс на равных побороться со своей соперницей. Вернее, даже не на равных, так как вы своего мужа знаете лучше ее. Все это время вам следует аккуратно обосновывать мужу невыгодность его ухода из семьи. Ну, во-первых, общественное мнение. Ну, там родители, родственники, сослуживцы, друзья, соратники по партии, Господь Бог. Все они крайне негативно отнесутся к отставленной жене и брошенным на произвол судьбы детям. Затем дети, которые будут страдать без главы семьи, всхлипывать и кричать во сне: «Папа, папочка, где же ты? Приди к нам!» Потом разница в возрасте и разность интересов его и ее. Ей, понимаешь, танцульки и попрыгушки, а он мужчина серьезный. Опять же, молодые, они в постели ненасытные. И долго ублажать их пожилым мужчинам затруднительно. С финансами, опять же, будет затруднение. Надо кормить, поить, одевать и обувать ее. И еще детей, то есть налицо двойной расход при той же зарплате. А если она надумает родить, то и вовсе швах. Пеленки, распашонки, кефирчик и ночные крики младенца, которые он сполна отработал с той женой, а тут опять по полной программе. Ее национальность, религиозные и политические убеждения, темное, в смысле мужиков, прошлое, все это и многое другое может служить поводом для разлагающих бесед, которые, опять-таки, лучше вести не вам, а подосланным вами родителям и его друзьям. Вам надо только монологи составить и их отрепетировать. От них он примет гораздо больше, чем от вас, и задумается гораздо раньше. Кроме пассивных противодействий, можно предложить активные, например, пытаться поссорить мужа с пока еще любовницей, для чего всячески мешать их встречам, но так, чтобы муж не заподозрил ваш злой умысел. Например, тащить мужа к его родителям или с детьми в парк, организовывать уикенды с друзьями. Если вы сможете сорвать пару свиданий, не исключено, что любовница обидится. Они, любовницы, самолюбивые. Можно заняться прямым шантажом разлучницы, для чего вначале выследить ее и навести о ней справки, хоть даже за деньги. А вдруг она тоже замужем? Тогда ее можно приструнить, пригрозив все рассказать мужу, или держится за свое место и предпочтет избежать скандала с начальником. Не исключено, что вы узнаете, что у нее, кроме вашего мужа, есть другие мужчины. О чем вы в пылу спора сможете сообщить вашему благоверному, который променял вас на какую-то... Самой шантажом лучше не заниматься. Чтобы мужа не обидеть, лучше посылать кого-нибудь из подруг, который якобы по собственной инициативе не в силах смотреть на творимую несправедливость, возмущенные до глубины души и так далее. Тогда, если муж начнет предъявлять претензии, вы будете иметь возможность остаться в стороне. Если поводов для шантажа нет, их можно организовать самой, вовлекая любовницу мужа в разнообразные интриги. Какие? Думайте сами. Я подробно объяснять, как надо манипулировать человеческими судьбами, не могу. Можно пугать мужа юридическими тонкостями предстоящего развода, для чего вначале хорошенько изучить законы, регламентирующие деление детей и мебели. Можно попробовать пойти на обострение. Способ действенный, но опасный. Посадите мужа напротив себя и заявите, что, в принципе, вы насчет его гулянок не против, что он имеет полное право распоряжаться собой по собственному усмотрению и заводить хоть 10 женщин, не советуясь с вами, что действительно так. Но коли он, как свободная личность, обладает таковыми правами и свободами, то и на вас распространяется право обладать аналогичными правами и свободами. То есть свободой передвижений, выбора, осуществления и спокойной при этом совести. Что тоже абсолютно верно. В общем, гуляй сам и давай гулять другим. Или не давай, но и сам не гуляй, что совершенно справедливо. Ну что на это вам ответит муж? Ведь вы ему ничего не запрещаете, вы только требуете равноправия. Если скажет «меня это устраивает», значит, у вас нет мужа, и вы можете со спокойной совестью с ним расставаться. Если начнет доказывать, что он может, потому что является заслуженным донором России, а вы нет, потому что не являетесь, оспаривайте его утверждение. Если не поверит, в среду после его отсутствия во вторник собирайтесь из дома, потому что вы предупреждали. Ни один муж, если он к вам хоть что-то имеет, вас за порог не пустит, и значит появляется тема для нового, который он воспримет серьезно разговора. Если это не поможет, заводите себе демонстрационного кавалера и начинайте с мужем расписывать график выходов из дома. Например, через 2 дня на 3-й, возможно, это его убедит. А если не убедит, то вам ничего не останется, как начинать думать о разводе.